Глава шестая. «Конечно, выстоим!» — прокряхтел с кресла Бобров. «Вопрос только, с какими потерями? И что скажет командование о нашем выживании? И каким образом это может стать проблемой? Не стоит об этом задумываться. Вам ничего не угрожает», — тут же попытался успокоить меня Филинов. «Вам, как комиссару, дважды участвовавшему в успешных вылазках, и владельцу сезонных артефактов, должны награду вручить». «Об остальных такого сказать нельзя», — грустно усмехнулся барон. «Нам обязательно припомнят то, что мы остались единственными, кто выжил, а главное — пропустили врага через свой сектор, не став сражаться до последнего. Если сочтут, что мы сделали недостаточно, а из-за этого пострадала крепость или, не дай боги, город, по шапке прилетит всем. Волковы не упустят возможности повесить на нас все грехи», — кивнул Данила, сидевший тут же. «А успехи могут выставить провалами». «Например? Мне тут даже сложно что-то придумать». «А зачем придумывать?» — ухмыльнулся Бобров. «Вот мы отбили форт второй линии. А почему не сделали этого раньше? Почему не помогли соратникам и соседям? А ведь это могло предотвратить отступление со всего фронта». «Каким это образом? Пусть мы и на передовом крае, но фронт-то гигантский. Мы даже несколько километров не закрываем». «И как это им помешает?» — хмыкнул Данила. «И ладно, если только это припишут. Потом могут вспомнить, что ты рассказывал о паразитах и их обнаружении, но не дал оружия против них». «Ядрить претензии! Ну да ладно, это можно ко мне применить. А к вам-то как?» «А нас за компанию». «Они же могут сделать как? Раз нельзя обвинить клан через тебя, можно наоборот, все достижения приписать новому комиссару, а все промахи свалить на нас, остальное командование, просто потому, что мы могли сделать что-то, по крайней мере, повлиять на тебя». «Какой бред!» — я озадаченно потер лоб. «Ладно, придумывать можно все, что угодно, а толку? До этого еще дожить надо». «Доживем!» — опять прокряхтел, ворочаясь в кресле Бобров. «Пик открытия границы остался позади. Три ночи назад, если сейчас количество тварей пошло на спад, значит, они начали заканчиваться. Это очень-очень хорошо. Раз несокрушимое еще стоит, дальше будет легче». «Да, повезло нам», — тихо усмехнулся Семен. «И чем же?» — удивился я. «Даже крепости отойти пришлось. Вряд ли этот сезон можно назвать легким». «Тем, что они не плодятся. Наоборот, за прошедшие столетия они растеряли свои силы и усохли», — пояснил комендант. «Это не демоны, которые нескончаемыми потоками прут из ада. Не элементали, которые перерождаются из стихии. И нечистая магическая нежить, которую можно поднимать раз за разом. В общем, повезло нам». «Такое себе везение», — поюжившись, проговорил я, вспоминая тварь, что раздолбила стену бункера. «Ну, могло быть куда хуже, гораздо хуже», — прокомментировал Бобров. «Надеюсь, этого никогда не произойдет. Продумать, что мы будем говорить, надо заранее», — подвинув табуретку и сев напротив барона, сказал Данила. Понятно, что Волкову придется отвечать перед императором за отступление крепости, а раз так, он попробует переложить ответственность на тех, кто не удержал фронт. Мертвых обвинить не получится, и остаемся только мы. Вы делите шкуру неубитого медведя. Впереди еще 10 дней. Ночей. На автомате поправил меня Филинов, которого не особенно волновал разговор барона и княжича. «Брат Кирилл, вы же можете стать нейтральным свидетелем и рассказать о том, как на самом деле прошло это бедствие», — воодушевился Данила, — «о том, как мы делали все от нас зависящее, и в момент, когда крепость отступала, ничего не могли с этим сделать. У нас даже снарядов не было». «Мое дело — сохранение артефактов, технологий и сведений. Но если придется, я отвечу на все вопросы совершенно правдиво». «Предельно честно», — с нажимом проговорил Филинов. «Понравится ли вам это?» «Мы будем придерживаться правды», — прокряхтел Бобров. «И мы делали все от нас зависящее, чтобы удержать тварей». «Но не делайте сейчас», — припечатал Кирилл. «И я против того, чтобы вы сейчас что-то предпринимали. Это поставит под удар мою миссию. Но если меня спросят, были ли возможности сражаться дальше, я отвечу, что да, возможности были». «И при этом вы против того, чтобы продолжать стрелять?» — нахмурившись, спросил Данила. «Как так?» «Как обычно. У всех свои интересы», — криво усмехнулся Бобров. «Если вы подвергнете мою миссию угрозе, я без всякого сожаления буду свидетельствовать именно об этом и ни о чем другом. Пытаться сражаться, находясь в глубоком тылу врага, когда вокруг одни твари, значит, обречь себя и наш бункер на верную смерть. Но главное, в процессе могут пострадать артефакты и собранные мной данные. Этого нельзя допустить». «Фоджи!» Данила уже сжал кулаки, но Семен вовремя опустил ему руку на плечо. «Да понимаю я все». «Спокойней будь, княжич. Все образуется», — проговорил тихо дядька Борзых. «Свидетель нам, ой, как нужен. Главное что? Чтобы не только Волков вопросы свои задавал каверзные. Пусть инквизиция дело разбирает». «С чего бы инквизиции лезть в дела военных?» — удивился Филинов. «Орден исполняет свою священную миссию, не принимая ничьих сторон». «Так кто библиарии, а не инквизиция? Или вы одним целым стали?» «Это разные ветви», — тут же, не задумываясь, ответил Кирилл. «Вы что задумали? Уж не хотите ли вы, чтобы инквизитор, нарушив клятву о нейтральности, принял сторону одного из кланов?» «Ни в коем случае». «Не понимаем, о чем вы толкуете», — хитро заулыбался Семен. «Не смейте втягивать в это инквизицию», — погрозив пальцем, проговорил Филинов. «А вы, комиссар, если вас попробуют втянуть в мелкие интриги родов, решительно отказывайтесь. Во-первых, я не очень понимаю, на что вы намекаете и о чем спорите. Раз есть император, значит, должны быть и назначены им судьи, и они должны быть объективны и беспристрастны. Во-вторых, когда мы связывались с крепостью в последний раз, с Волковым спорил Медведев. Как раз об отступлении и о том, что оно не было необходимо. Так что, по крайней мере, один ситуативный союзник у нас есть. Вы комиссар, признанный инквизицией и орденом обелиска. Вы не должны ассоциировать себя ни с одним из кланов. Верно. Я комиссар. А еще я старый, чем так для вас ценен. Но кроме того, я кровный побратим княгини Ольги, напомнил я, заставив Филинова нахмуриться, а Данилу заулыбаться. Может, для вас это ничего не значит, но от нашей с ней дружбы я отказываться не собираюсь. Как и от всех здесь сидящих. Они мои соратники, с которыми мы не раз сражались бок о бок. «Спасибо. Мы это ценим», — сказал довольный княжич. Бобров лишь кивнул, но было видно, что ему тоже стало легче на душе. «Вы собираетесь отказаться от должности комиссара, чтобы остаться на роли какого-то там побратима в клане Борзых?» — недоумевал Кирилл. «Вы должны знать, что каждый, кто вступает в орден, обязан отказаться от любого клана. Орден — наш клан, род и семья. Орден обеспечивает нас всем, служит нашей опорой и защитой, дарует нам цель и средства ее осуществления. Чем больше вы говорите, тем меньше мне хочется вступать в орден обелиска. Неважно, в библиарии или в инквизицию. Вступление в орден — великая честь! Насколько я помню, комиссары могут служить без вступления в орден. Они являются хоть и подчиненным, но внешним крылом». Аккуратно вставил замечание Бобров, прервав возмущение Филинова. «Это инквизиторы, начиная с младших и даже с послушников, не могут оставаться в кланах. А у комиссаров и полномочия пожиже, и требования к ним пониже». «Я буду настаивать на включении старого в ряды библиариев». «Все хорошо, но только я сам не хочу», — улыбнувшись, ответил я. «Не по мне годами сидеть в библиотеках и записывать все, о чем помню и знаю. Да, на передовой не сладко. Нас много раз чуть не убили, и еще есть все шансы, что убьют. Но даже это лучше». «Чем лучше?» «Вас обеспечат всем! Женщины, выпивка, лучшая еда, комфортное жилье и, главное, никакого риска! Восьмичасовой рабочий день!» «А у нас зато отпуска по 5 сезонов в цикл и все перечисленное, — довольно сказал Данила, — и комната на 20-м этаже с видом на город». «Это если Ольга не передумала, — поправил я парня, — а то многое могло измениться за время моего отсутствия». «Прав он тут, — кивнул Семен. — Княгиня тогда не совсем в себе была». «Ну хорошо, пусть не на 20-м. Но что, мы не найдем хорошую комнату для комиссара, что с нами сезон на передовой провел? — отмахнулся Данила. «Нормально все будет, если Волковы не смогут на нас все грехи свалить». «Пустой разговор», — покачав головой, сказал я и вернулся к дрону. «Вы можете о чем угодно сговариваться, да только свидетелей много. Из тех же родичей Сикачевых у нас на 1-м и 2-м этажах 10 человек. Найдут у кого спросить». «Это верно. Но вес слова «аристократа» куда больше, чем у простолюдина, — заметил Бобров. И чтобы это сохранялось, нам тоже придется говорить лишь правду на всех допросах. Поэтому и важно, что нам не говорить. В очередной раз, покачав головой, я плюнул и переключился на дрона, сидящего на крыше капонира. Передо мной была совершенно фантастическая картина. Темное, как смоль, небо, со вспыхивающими тут и там фиолетовыми молниями, и черные угольные орды, что штурмуют светящиеся стены. А обернешься — и нет ни города, ни просвета. И лишь по мелькающим светящимся в темноте глазам можно сказать, что толпы тварей продолжают свой бездумный штурм. Хотя после сражения со старшими я бы уже не сказал, что они совсем бездумные. Тупые? Наверное. Как могут отупеть от недоедания или алкоголизма обычные люди? Но меня беспокоил куда более шкурный вопрос. Несмотря на количество монстров вокруг, Пак собирал все меньше и меньше нанитов. Его маршрут удлинялся с каждым выходом, а количество добычи таяло. Объяснялось это очень просто. Наниты, оставшиеся после штурма в мясных валах, постепенно выходили из строя. Их и так-то было немного, а после потери тела паразиты тратили последнее на поддержание жизнедеятельности. Второй фактор — штурм возле нас прекратился. Твари перестали умирать, паразиты появляться, ресурсы собирать не с кого. А значит, следующей ступени развития мне не видать. В рамках текущих условий я не считаю, что полное выстраивание модуля «Светоч» необходимо. РЭБ достаточно для нивелирования угрозы со стороны низших и старших. При столкновении с высшими никакие модули нам не помогут. Откликнувшись на мои мысли, прокомментировала Сара. «Как насчет инженерного комплекса? Мы сможем собрать на него?» «В рамках текущих поступлений нет. Но моим первейшим приоритетом является обеспечение нашего выживания». И оно не требует никаких изменений. Сидим ровно, не дергаемся, не елозим по сторонам, и тогда все будет хорошо. Рассуждения системы мне не очень нравились, но я с ними был согласен. В данный момент стрелять было не по кому. Не в смысле твари вокруг толпа, цели хоть попой жуй, вот только важные среди них отсутствуют, а привлекать к себе внимание ради жалких крупиц нанитов — дурость даже для меня. А потому я делал то, что получалось лучше всего, наблюдал и выискивал приоритетные направления. В такой темноте это было проблематично, особенно стоя на земле, но постепенно у меня в голове вырисовывалась стройная картина происходящего. После отступления несокрушимой крепости перед ней освободился плацдарм, зажатый между гигантскими рвами-водохранилищами и выносными башнями основной стены. Ринувшиеся в получившуюся долину твари получили обстрел не с одной, а сразу с трех сторон, и хотя отвоевали себе несколько километров, только глубже завязли. Павшим фортам и капонирам от этого не легче. Сомневаюсь, что кто-то, кроме нас, мог выжить на первых трех линиях. С другой стороны, если они продержались до отхода крепости и сумели справиться с наплывом паразитов, теперь им ничего не грозило. Тоже поди сидят, не привлекая лишнего внимания, и молятся о том, чтобы к ним не заглянули на огонек. потому что иначе... Тварям же было совершенно наплевать на тех, кто не выступал раздражителем. Они рвались в город, хотя совершенно не понимал, зачем. Но, может, это в их природе такой зверской? Сара не знала или не признавалась даже под прямым приказом. Я бы поставил на первое. Так или иначе, монстры продолжали наседать на крепость, пытались взять штурмом стены и без всякой жалости разменивали тысячи своих сородичей на несколько десятков метров земли. В нашем случае — бетона. Учитывая логику развития этих тварей и то ничтожное количество нанитов, которые оставались в низших, наверное, они были для высших не более чем инструментами — туповатыми и хрупкими, почти бесполезными. Другое дело, сами высшие, светочи или старшие. Этих и было куда меньше, и действовали они значительно осмысленнее, и угрозу представляли нешуточную. Соберись таких тварей десяток в одном месте, и их бы снесли парой точных залпов крупнокалиберной артиллерии. На это бы точно не пожалели. Похоже, монстры об этом догадывались, а потому действовали скрытно. В толпе низших, под прикрытием их тел. И даже так они представляли из себя серьезную угрозу не только мелким фортам, но и самой крепости. Что будет, если они беспрепятственно станут действовать у самых стен? Даже подумать страшно. К счастью, их было мало. Очень мало по сравнению с основной массой. Закончив наблюдение, а командиры продолжали все это время спорить, договариваться, изговариваться, я составил новый маршрут для Пака и нескольких неактивных дронов, собранных еще до столкновения со старшим. Нужно успевать собирать все возможные ресурсы, пока не стало поздно. — Ты что здесь делаешь? — удивленно спросил я, обнаружив в мастерской Михалыча, полулежащего за верстаком. — Тебе постельный режим прописан. «Так я его соблюдаю. Лежу вот!» — махнул на составленный вместе стулья Белков. «Не могу я, ваше благородие, долго без дела валяться. Ну, не беспокойтесь. Меня ребята донесли, стоило попросить». «Ладно, допустим, ноги ты не нагружаешь. А что делать ты собрался?» «Это, если позволите, моя маленькая тайна». — ухмыльнулся инженер. — Придумал одну штуку. Как сделаю, покажу. — Хорошо. Ты только не стесняйся о помощи просить, — покачав головой, решил я. — Ходить тебе строго запрещено. С твоими переломами даже гипс не поможет. Спорить Белков не стал, так что, поработав рядом, я помог ему подняться в казармы и там сдал на попечительство Ивану. Он здоровый, ему лишние 100 кило с собой таскать не проблема, а зарядка. 2 ночи прошло без происшествий. Вот и я их категориями думать начал. 20 дней. И, наконец, случилось то, чего все ждали. Граница начала закрываться. Очень медленно, незаметно для глаза, но вполне различимо для камеры, если делать снимки раз в несколько часов. Твари вновь шли плотным единым потоком, но куда в меньших количествах. Просто дорожка стала уже. Но для меня важнее было то, что небо начало светлеть. Черные тучи, закрывающие половину неба, начали постепенно таять, уменьшаясь. Грозы, что полыхали от горизонта до горизонта, стихали. Я искренне считал это хорошим предзнаменованием до тех пор, пока меня не одернула Сара, сливающая в очередной раз уменьшавшуюся добычу с пака. Снаружи происходит что-то непонятное. — Ты яснее не можешь сказать? — удивленно спросил я. — Нет, не могу. — Знала бы, сообщила. С видимым раздражением ответила система, и пришлось переться на третий этаж, чтобы подключиться к паку и осмотреть происходящее. А когда все было сделано, я сам завис в ступоре. В первую секунду показалось, что твари окончательно сошли с ума. Вместо того, чтобы переть на крепость, они начали бросаться друг на друга. Но потом, присмотревшись, я понял, что ошибся. Они не бросались. Они стягивались сплошным потоком в несколько центров. Около сотни монстров стояли на месте, пока к ним подбегали остальные. Стоило простому зомби подбежать, как он тут же падал замертво. А стоящий в центре наступал на его труп и требовательно протягивал руку. И все повторялось снова. Раз за разом, тысячи раз в минуту, сплошным конвейером. Вот как надо наниты собирать, — невольно подумалось мне. Теперь ты поняла, что происходит? — Да, — обреченно проговорила Сара. — Они делают из старших высших несколько сотен. Жертвуя миллионами. Нам конец.